пронерской работы. Выдержал театральную паузу. Но грамоты барона Готара настоящие. «Поздравляю вас, барон!» — изобразил он улыбку. «Ваши права признаны высокой короны. Что бы там ни было в прошлом, баронскую корону вы получили вполне законным образом. А всевозможные старые счеты могущие возникнуть. Это отныне ваша собственная забота». «Интересные порядочки и интересная система учета», — подумал Сварог. За пару секунд он ухитрился как-то проверить и подлинность бумаг, и подлинность рассказа. Любопытно. Чиновник глянул вопросительно нетерпеливо. Очевидно, осчастливленному новоявленному барону следовало убираться во свояси, вознеся должную благодарность высокой короне. Однако Сварог, развалившись в разолоченном кресле алого бархата, сказал небрежно: «А теперь настоящее дело. Я лорд Сварог, граф Гейр. Быстренько свяжите меня с кем-нибудь из восьмого департамента». Чиновник от изумления растерял свою величавость. «Я вас правильно?» «Правильно», — сказал Сварог. «Мне немедленно нужно связаться с лордом Гаудином». Некогда было разводить церемонии. Вряд ли на такую должность согласится уважающий себя лар. Этот тип явно из Антлана. Удивленно на него таращась, чиновник беззвучно зашевелил губами. Продолжалось это недолго. А вот ответ он выслушивал гораздо дольше. И когда дослушал, отчего-то удивился еще сильнее. Его взгляд стал словно бы виноватым. «Ну?» — нетерпеливо спросил Сварог. Чиновник немного опомнился и четко выговорил: «Канцелярия его небесного великолепия, имперского наместника графа Оглера, неизвестно лицо, именующее себя титулом, на который имеют право лишь господа неба. Канцелярии неизвестны названный вами лорд и названный вами департамент». «Вы что, все здесь с ума посходили?» Теперь уже Сварог себя не помнил от изумления. «Прошу вас удалиться». Чиновник смотрел удивленно и виновато, но голос его отливал металлом. «Но если я коснусь этого шара...» — он поднял ладонь над золотым шаром, покоившимся на львиных лапах из цельного топаза. «Вы очень быстро покинете помещение. И не забудьте бумаги, барон». Бесполезно было продолжать разговор. Нечего и пытаться прорваться к наместнику силой. Здесь непременно установлена надежная защита от наглецов и посерьезнее. Все бессмысленно. Чувствуя себя побитой собакой, не пытаясь строить догадки, Сварог, что есть мочи, хлопнул дверью. Выходя, полицейский и очередь воззрились на него с ужасом. Спустился по мраморным ступеням, окаймленным полосами дымчато-зеленого нефрита, бездумно зашагал вдоль улицы. Вскоре его догнал Леверлин. «Что там? Тебя с такой физиономией можно продать вместо аллегорической фигуры вселенской печали». Сварог сказал медленно: «Оказывается, меня нет. Не существует на свете. Никто в жизни не слыхивал ни обо мне, ни, что удивительно, об имперской разведке и одном из ее начальников». Он огляделся, присел на невысокую каменную тумбу, хотел достать из воздуха сигарету, но вовремя спохватился. — сказал, не поднимая головы. —